Глава 38. Ф. Отец держал меня за горло. Я задыхалась. Я ничего не видела, кроме его лица. Он был намного крупнее. В 10 лет я еще и отставала в росте от сверстников, так что он мог поднять меня одной рукой. Его дыхание пахло вином и таким же терпким гневом. Я открывала и закрывала рот, но звуки не шли. Так несправедливо, как раз когда они были нужнее всего. Хоть одно единственное слово «пожалуйста». Ведь «пожалуйста» — волшебное слово. Оно приносило мне утешение, подарки, безопасность, хорошенькие безделушки, красивые платьицы и, главное, любовь. Но в глазах у меня мутилось, темнота обступала со всех сторон. У меня ничего этого не будет, не будет даже единственного слова. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Я через силу разлепила глаза. Мир горел. Листья ушли далеко-далеко вверх, стали кровлей и запаленной зелени. Искры слетали с нее падучими звездами. Это было красиво, пока я не вспомнила, что надо ужаснуться. Что-то нестерпимо давило на грудь, что-то острое кололо в правый бок. Кругом кричали, большей частью неразборчиво. Кто-то молил о чем-то за спиной. Я не понимала, о чем. Меня придавило балкой развалившегося трактира. Повернув голову, я увидела навалившегося мне на грудь Кадуана. Такого безжизненного, что паника пронзила меня насквозь. Собрав все силы, я толкнула бревно. Мне чудилось, что тело мое где-то за 1 000 000 миль отсюда, но при этом каким-то чудом я сумела приподнять балку, чтобы ползком выбраться на свободу. Села и захлебнулась вскриком. Это походило на конец света. Мир горел. Огоньки оранжевые и голубые, расползались по деревьям, пожирали деревянные мостки. Сверху, с высоты в 10, а то и 10 футов, сыпались постройки, обломки, тела, и все это разбивалось о землю. В дымном хаосе я не сразу поняла, что вижу над собой множество силуэтов, окруженных магией или в блеске стали. Бой. Люди. В голове отдался голос Кадуана. Последнее, что он сказал перед тем, как мы провалились. Дерьмо. Я принялась растаскивать завалившие его обломки. Кадуан лежал неподвижно. Лиловая кровь приклеила ему рубашку к груди, и лицо залила, склеила медные волосы. «Кадуан!» Я пощупала сердце и облегченно вздохнула, ощутив слабые, но ровные толчки. «Вставай, надо уходить!» Меня сжимал холодный страх. «Он очнется», — твердила я себе, — «откроет глаза, непременно». Слишком жестокие слова я ему сказала. «Он очнется». Но он не шевелился. «Кадуан, пожалуйста!» «Пожалуйста! Боги, это слово! В нем не осталось ни капли волшебства!» Вопли над нами делались громче и отчаяннее. Итара была всего лишь торговым городком. Здесь не нашлось воинов, чтобы отбить атаку. Нам не дали времени. Я нагнулась над Кадуаном. Одна его рука, освобожденная от обломков, свесилась через балку. Я, схватив ее и закатав рукав, помедлила. Я знала, что Кадуан умеет говорить с магией, хоть и не ведала, в чем состоит его дар, но положение было отчаянным. «Матира, только бы у меня получилось», — подумала я, глубоко вонзая зуб в сгиб его запястья. Я не ждала такого удара. С одного глотка в животе стала набухать магия. Магия Ишки была мощной, но незнакомой. Чуждой, будто пытаешься заговорить на новом языке, а рот не умеет выговаривать его звуков. А это походило на песню, которую помнишь, сам о том не зная. На диво знакомое, на диво верное. Я моргнула, а когда открыла глаза, что-то переменилось. Я будто увидела краски мира, который прежде казался черно-белым. Только этими красками была жизнь. Биение жизни в почве, в листве над нами, в занозистом дереве половиц и в кадуане, слабое, гаснущее, как трепет нежной бабочки в середине груди. Я склонилась над ним, взывая к этой светящейся ниточке. Что-то во мне теперь умело с ней говорить. «Вставай!» — шептала я. «Вернись!» Сила разом охватила меня, как охватывает порыв ветра. Она опьяняла, была слаще и крепче любого вина. Каждая частица меня звала Кадуана, проникая глубже тепла его кожи, глубже и проще телесного вожделения. Я ощущала себя совсем голой. Кадуан открыл глаза. Я не сумела отвести взгляда. Мы всматривались друг в друга, и связь между нами горела, как преломленный цветным стеклом свет. Ни он, ни я не моргали, не дышали. Мы замерли нос к носу. Сердце колотилось у меня в груди удар в удар с его. «Эф!» — выдохнул он. Так хорошо было слышать его голос, что я онемела. Он поднял руку к моему плечу, коснулся кожи, и это прикосновение еще усилило текущий между нами поток. И тут он сказал: «Не могу встать». «Что?» Я опустила глаза и заметила, что навалилась на него всем телом. «Ох!» Я слезла с него. Поддерживая друг друга, мы поднялись на ноги. Сила еще гудела в нас. Я видела сосуды жизни, пронизывающие все вокруг. Я была пьяна. Неужели у Кадуана всегда так? Я знала, что он силен, но такое... Я взглянула на него. Морща лоб, он рассматривал свое прокушенное запястье. Поднял глаза на меня. Снова взглянул на руку. «Что ты сделала? Почему все так изменилось?» Грохот вдалеке помешал ему додумать эту мысль до конца. Он развернулся на звук. Это рухнуло здание. И лицо его застыло, словно он только теперь заметил окружавший нас ужас. Слова были не нужны. Я по его лицу прочитала: «Неужели опять?» «Нет», — сказала я, — «такого не будет, даю слово». «Гостиница», — вымолвил Кадуан. Я развернулась в сторону дерева, давшего приют нашей гостинице, и вся сжалась, увидев только огонь и щепки. Сиабан, Ишка, Ашраи, если они были... Нет, не было времени на такие мысли. Просто нам надо было туда. «Идем», — сказала я, — «не стой». Мы с Кадуаном пробирались по городу, увертываясь от падающих обломков. Вернуться к гостинице оказалось непросто. Дороги завалило. Магия Кадуана тянула меня в 100 сторон сразу. Люди окружали нас, и я, даже не видя сквозь пламя их лиц, ощущала злое присутствие, как свернувшихся в кустах змей. Я обнажила клинки, рубила их одного за другим. Как они были хрупки, как легко гибли. Я почти не чувствовала ран, которые они оставляли мне на прощание. Не знаю, на каком шаге я споткнулась, потеряв дорогу. Кадуан поддержал меня под локоть. «Сосредоточься», — попросил он. «Ты кружишь». Легко сказать, воздух странно сгустился. Огонь вел себя неестественно, как живое существо. Человеческая магия была сильной, грубой и жестокой. Я впервые увидела ее воочию, и в животе от этого стало пусто. Могущественной была и магия Фейри, но я никогда не видела, чтобы она творила такое свирепое насилие. «Туда», — задыхаясь, вымолвила я и указала клинком влево. Гостиница застряла в ветвях на полпути к земле, обгорела, но в остальном уцелела. Я уверяла себя, что наши спутники выжили. Мы кинулись туда, начали взбираться на преградившую дорогу кучу мусора, и тут воздух прорезали новые вопли. Кадуан развернулся, как ужаленный. Я ощутила, как сместилось его внимание, словно кто-то дернул поводок нашей общей магии. Вдали сшибались силуэты. Люди окружили несколько спасавшихся бегством Фейри. Я с первого взгляда узнала в них проезжих, а не бойцов. Им не отбиться. Кадуан, стиснув зубы, обернулся ко мне. Он крепко сжимал меч. Слова были не нужны. «Пусти меня вперед», — попросила я. «Ты ранен». Он только головой покачал, словно услышал глупость. Плечом к плечу мы врезались в схватку. Тенями в тумане мы встали над людьми. Наши полночные тренировки не прошли даром. Кадуан был стремителен и смертоносен. Мы умело поддерживали друг друга, чутьем угадывая и прикрывая слепые и слабые места. У меня в жилах все еще билась его магия. Наша связь протянулась глубже, словно мы говорили на одном, только нам с ним понятном языке. Тела падали к ногам, как осенние листья. Я радовалась каждой смерти. Перехватила взгляд Кадуана, и у меня мороз пробежал по коже. Таким он выглядел довольным. Мы брали верх. Я развернулась, чтобы нанести смертельный удар еще одному человеческому воину, и меня в туче осколков словно ветром внесло в окно обвалившегося здания. Я ударилась спиной в стену. Невозможно было сделать вдох. Невозможно было шевельнуться. Точно перерезали нити, с помощью которых я управляла телом. Мысли вязли, как в трясине. Живот внизу раздирала боль. Я опустила взгляд. Целый миг разум не хотел смириться с увиденным. Деревянная древка. Лиловая кровь. Копье. Копье в живот. Прошло насквозь, пригвоздило меня к стене. Раздался треск. Земля подо мной затряслась. Я мало что различала в темноте, но сквозь муть в глазах разобрала, что в меня летят камни, а за ними маячит силуэт с воздетыми руками. Нет, нет. Если уж умирать, я утащу их за собой. Прогремели слова на незнакомом мне языке. Камни застыли в воздухе. Силуэт замер и отвернулся, отвечая. Два голоса говорили друг с другом. Из дыма проступила фигура. Это был человеческий мужчина, не старый, но с белыми волосами и с такими серебряными глазами, что они и на расстоянии блестели сквозь тень. Высокий, худой, лицо заросло серебристыми волосами, боевая одежда расшита кружевом. Остановившись, он обратился к метателю камней, а потом обернулся ко мне. Моя рука нащупала древко пронзившего меня копья и сжалась до дрожи. Но ладонь скользила на моей же крови. Мужчина приблизился, и я зарычала. В его глазах светилось любопытство. Когда кровавый отблеск пламени осветил его лицо, я увидела уродливый шрам от правого угла губ до самого уха. Этот шрам совсем не шел к его наружности. Я ожидала увидеть варвара, а этот выглядел опрятно и достойно. Он уместнее смотрелся бы не на поле боя, а в библиотеке. Он пробормотал что-то непонятное. Кончиками пальцев коснулся моей щеки, повернул к себе. Он был так близко, я могла бы сорвать его лицо с костей черепа. Только мышцы мои даже дрогнуть отказывались. Неужто такова сила человеческой магии? Но не у него одного здесь была сила. Я все еще удерживала в себе магию Кадуана и заставила себя собраться. Сосредоточься. Я видела, чувствовала связавшие меня чары и всю силу похищенной магии выплеснула на то, чтобы разрубить эти узы, вырваться на свободу, пробиться сквозь. На краткий миг мне открылась малая щель. Я поймала человека за руку, зажала безымянный палец и мизинец между заострившимися зубами. Его тухлая красная кровь залила мне рот, и я выплюнула ее, когда человек с воем отскочил. В тот же миг в комнату ворвался Кадуан. Его магия взревела в моих жилах, сильнее прежнего, прожгла меня насквозь и отразилась, как зеркало удваивает солнечный свет». Разум мой не сразу постиг увиденное. Он был весь в ветвях. Ветви шевелились. Древесные ветви, травы и листья разворачивались копьями, протыкая врагов или стягивая им глотки. Серебровласый прыгнул. На кончиках его пальцев вспыхнул свет, убийственное сияние. Он поднял руки, и Кадуан отшатнулся, как от удара. Хватка на моем разуме разжалась. Ненадолго, понимала я, на считанные секунды. Копье не вырвать из стены. Зато рванулась я. Я с ревом стиснула древко и медленно, слишком-слишком медленно, подтянулась вперед. Кадуан рванулся. Ветви двигались вместе с ним, сопровождая каждый рывок, каждое движение, даже судороги боли. Но человек уже рвал воздух руками, выпуская невидимую силу такой мощи, что ветви Кадуана разлетелись в щепки. А меня отбросило бы к стене, не цепляйся я с такой яростью за копье. Он обрушился на Кадуана. Мир сжался до бесценных секунд. Я испустила вопль. Рывок, два, три, и я свободна. Я бегу. Я не раздумывала. Я направляла магию Кадуана, отражая ее на него же с удвоенной яркостью. Одновременно я, выхватив кинжал, вогнала его в спину человеку. Тот развернулся ко мне и изготовился к удару. Но ветви были быстрее, они обвили ему горло, а потом запястья, руки. Сзади на него с застывшим взглядом наступал Кадуан. Лес накатывал неудержимой волной. Ветви, побеги, листья пробивали окна и расползались по обломкам дома. Взглянув вниз, я увидела, что мои ноги зарастают мхом. «Скажи, зачем вы это делаете?» — выкрикнул Кадуан. Я впервые слышала такой голос, как у него. В нем было столько обнаженной муки. «Говори, зачем убили мой народ?» Человек не ответил. И мог ли ответить? Он и языка Кадуана не понимал. Из его открывшегося рта хлынула кровь. Прутья сжимали ему горло. «Зачем вы это сделали?» Лицо человека покрылось цветами, бутоны распускались на глазных яблоках. Наша разделенная на двоих магия шла на убыль, утекала слишком быстро и горячо. Моя кровь собралась на полу лужей. Я пошатнулась. Кадуан взглянул на меня, отвлекся на долю секунды, но хватило и того. Магия человека восстала раньше его волной смертельного голубого света. Она рванулась к нам, и я, не задумываясь, заслонила Кадуана собой, выплеснув остатки силы в нашу магию, в движение клинков, в... Золотое пятно, обдав теплом, прошло у меня над правым плечом. И человек мешком осел на пол с кровавым месивом на месте лица. Возле нас опустилась золотая сова. Заклубился дым, и вот Тышка предстал в своем обличье. Разгром он удостоил лишь мимолетного взгляда, людей, пронзенных сучьями, задушенных листьями, и обратился к нам. «Мы вас искали. Ашрая и Сиобан ведут уцелевших к восточной окраине. Идем». «А это все бросить?» — собственный голос казался мне чужим. «Селению конец», — ответил он. «Нам его не спасти». «Нет», — прорычала я, — «не говори, что надежды нет». Мне хотелось рычать, вопить, рыдать. Хотелось перебить их всех до последнего и самой лечь следом. Но нет, здесь нечего было спасать. «Мы уйдем». Оставим кости павших на костях городка, как оставляли уже дважды. «Эф!» Ишка, озабоченно морща лоб, приблизился ко мне. Но опомнилась я, увидев лицо Кадуана. Не помню, чтобы хоть раз на нем отражался такой испуг. «Что такое?» — хотела спросить я. А потом опустила взгляд себе на живот, на промокшую от крови одежду. Как упала, не помню.